должны быть люди. Опасно! Ты слышишь? Опасно!» Мгновенно обострившимся зрением он увидел вдруг вдали, на фоне Аральского моря, струйку дыма и вроде бы контур жилья. «Дым от костра! Люди!» Беба чуть не бегом двинул вперед по пустыне. Он не умел оценивать расстояние, и ему казалось, что до спасительного столба дыма километра два, не больше. Через час он уже не бежал, а шел, и голова казалась ему раскаленным добела шаром. Он шагал через покрытые пустынным загаром камни, трещины, мимо кустиков саксаула, и судьба берегла его, ибо на этой земле чуть не на каждом метре жили скорпионы, фаланги, пустынные змеи, страшные каракурты, вся нечисть, призванная, чтобы насмерть кусать человека. Возможно, судьба берегла Бебу, потому что он ни о чем этом не знал. А дым все так же стоял над горизонтом, все на том же расстоянии. Когда через 4 страшных часа Беба подходил к юрте рыбака Кудуспая, рыбак догадался, что идет полупомешанный человек. Но казах Кудуспай остался у костра, рядом с которым стояли чайник и приготовленные пиалы, и только сказал: «Здравствуй!» Жаркая пелена с глаз отлегла. Рядом был человек. Но он не стал рассматривать казаха в фетровой шляпе и полосатом костюме ХБ, которые действуют на всех широтах Союза. Не стал рассматривать его изрезанное морщинами заурядное узкоглазое лицо. Он увидел чайник. «Воды!» — сказал он. «Воды!» «Чай!» — мягко сказал Кудуспай. «Давно вскипятил, давно жду». «Почему ждешь?» — вскинулся Беба и уставился на казаха воспаленными от солнца и дикой подозрительности глазами. «В степи далеко видно. Думал, идет Николай». «Какой еще Николай?» «На аэродроме который твой самолет встречал». «Нет его», — горько усмехнулся Бибенин. «Он в землю ушел, гад!» «Не в землю, на этот, под крышу, в общем. Под камышовой крышей прохладно. Бак там с водой. Наверное, сразу заснул. Он как каменный спит. Такой человек». Беба захохотал. «Сядь в тень», — сказал Кудуспай. «Пей чай, потом спи. В юрте прохладно». Но Бебу бил истерический смех, который сменился слезами. После слез он позволил, как ребенка, отвести себя в юрту. «Пей чай», — повторил Кудуспай. «Потом спи. Завтра отвезу в поселок. Ты в командировку?» «В командировку», — сказал Беба и начал жадно хлебать зеленую жидкость. Он пил ее за пиалой пиалу, и казах вначале наливал только ему, а когда Беба потянулся за сигаретой, налил и себе. «Где поселок?» — спросил он. «Куда я к черту летел?» «Там!» — махнул рукой Кудуспай. «Как летел, если не знаешь?» «Так! Чтобы в поселок, надо обратно на аэродром. Туда вечером приходит машина». «Нет!» — вздрогнул Беба, вспомнив свой переход. «Моя юрта, твоя юрта!» — подумав, сказал казах. «Живи! Я катер жду, а то бы отвез на лодке. Мой катер продукты привозит, рыбу увозит. Будь гостем, я один, я и верблюд. чай есть, мука есть.